Она подошла к нему, сказала несколько слов, и, кивнув, он отъехал. Мы вместе подошли к моей машине, и она села за руль. Я поведу сама. Я сел рядом с ней, и она поехала. Вела она превосходно, быстро, с полным самообладанием, а я сидел рядом и наслаждался ездой. Мы проехали 3 или 4 мили среди холмов, затем она свернула на проселочную дорогу и, наконец, подкатила к маленькому деревянному домику. «Это мое логово», — объяснила она, вылезая из машины, «где я занимаюсь своим любимым занятием». Когда она открыла дверь, я вспомнил слова Берни о Гарри Эрскине. Миссис Эссекс сама вешалась на него, и когда он влюбился в нее, она сразу все порвала. Это ее особенность. Сначала она дает понять, что готова переспать с вами, а потом только смеется над вашими надеждами. Уголок был приятный, но я решил проявить холодность, чтобы она сама заигрывала со мной. Ей придется расплатиться полностью. Я прошел за ней в большую, хорошо обставленную комнату и заметил громадный диван напротив открытого окна. «Здесь приятно», — согласился я. «А какое у вас хобби?» «Я рисую, и, говорят, неплохо». Она подошла к бару. «Виски будете?» «Спасибо». Она смешала 2 порции, одну протянула мне, а сама уселась в удобное кресло. На ручке кресла было множество кнопок. Она нажала на одну, и тихая музыка зазвучала из спрятанных динамиков. «Как удобно!» — заметил я, присаживаясь в другое кресло. — Наверное, дорого стоит. — Вы бы хотели быть богатым? — А кто этого не хочет? — В этом есть свои неудобства. — Неужели? Она только пожала плечами. — А приличие? Если имеешь все, надо соблюдать правила приличия. — Вам, может быть, но не мне, — заметил я. Она поставила свой бокал и встала. «Давайте потанцуем?» Она выглядела такой желанной, слишком желанной. Я продолжал сидеть, глядя на нее. «Миссис Эссекс», — тихо сказал я, — «мне сообщили кое-что про вас, и мне не хочется иметь преимущество перед вами. Вам же надо побольше знать обо мне». Улыбка сошла с ее губ, и глаза недобро заблестели. «Что вы имеете в виду?» «Мне сообщили, что вы были уличной сукой. Если вы не знаете, то я тоже уличный негодяй. Вам только лучше будет, если вы будете знать это. Вот видите, миссис Эссекс, хотя я думаю, что вы самая желанная женщина, каких я видел, но меня не надо дразнить. Или вы сами все скинете с себя, или я уйду. Я думаю, я достаточно ясно вам все объяснил». Она в негодовании уставилась на меня. «Как вы смеете так говорить со мной?» Я так и думал. «Хорошо, я пошел. До встречи». И я двинулся к двери. Она резко прыгнула за мной, повернула к себе и влепила пощечину. «Вы негодяй!» Я схватил ее, сильно шлепнул рукой по ягодицам и бросил на диван. «Снимайте одежду», — сказал я, стоя над ней. «Или вы хотите, чтобы я сорвал ее?» «Вы делаете мне больно!» «Окей, я разорву ее на клочья!» «Нет, мне не в чем будет возвращаться домой!» Я только захохотал. «Ну тогда снимайте ее сами!» С блестящими глазами и волнующейся грудью она сбросила с себя одежду. Я пришел в кафе-бар за 20 минут до назначенного времени. Заказал кока-колу и сел в тени веранды, ожидая их. Я думал о миссис Виктории Эссекс. Я и раньше предполагал, что она хороша в постели, а теперь убедился в этом. Чувствовалось, что она соскучилась по мужчине, но зачем вдаваться в подробности? Отдохнув, она встала с дивана и пошла в ванную, чтобы принять душ, пока я лежал в полном изнеможении. Она уже оделась, а я все еще лежал. «Закройте сами», — заявила она. «У меня есть машина, а ключ положите под коврик». И она исчезла. Я подождал, пока не услышал звуки отъезжающей машины, затем встал, оделся, закрыл домик, положил ключ под коврик и поехал в свой отель. «Вот так», — подумал я, — «я переспал с одной из богатейших женщин в мире. Ну и что дальше? Скажет она Джексону избавиться от меня или захочет еще раз встретиться?» Оставалось только ждать. Бьюик Олсона подъехал по песчаной дороге и затормозил у кафе. Он, Пэм и Эрскин вылезли из машины и присоединились ко мне. «Ну как долетели?» — спросил я, когда официантка подала напитки. «Как обычно», — пожал плечами Берни. «Босс немного задержался, и мы с трудом успели навстречу». Я не сказал ему, что знаю это. Когда официантка отошла, я сказал: «Кажется, все в порядке. Полосу я проверил, все нормально. Правда, там льет, как из ведра, и это может помешать посадке». Я детально рассказал о своей поездке, как я встретился с Окасиди и что тот рассказал мне. «Я думаю, он прав. Это политическое дело. Но нам это не важно. Единственное, что важно, чтобы Кендрик заплатил нам. Мы не вылетим до тех пор, пока не получим сведения из банка». «А как насчет встречи нас, когда мы приземлимся?» — спросил Эрскин. «Я думаю, что если мы выполним свои условия, то они выполнят свои. Я много думал об этом. К тому же вы оба должны будете обучить их пилотов водить этот самолет. Может быть, придется остаться на их аэродроме до тех пор, пока их пилоты не потренируются. Так что здесь у них нет причин избавиться от нас. Вернуть свои деньги они не смогут, так как они будут находиться в банке на имя Берни. Так что нет смысла нас убивать». Эрскин выслушал это и согласно кивнул. «Но...» — я в упор взглянул на Берни. «Пэм не должна лететь вместе с нами». Он застыл, но прежде чем успел что-то сказать, Пэм выкрикнула: «Вам не удастся оставить меня здесь!» Я не обратил на нее внимания и смотрел на Берни. «Аэродром забит бандитами. Берни, ни одной женщины там нет. Когда вы будете тренировать пилотов, Пэм может нарваться на неприятности. Вам некогда будет присматривать за ней. Мне хотелось бы избежать ненужных сложностей, поэтому она не должна лететь вместе с нами. Ей надо лететь прямо в Мериду, остановиться в отеле и ждать нас. Вы понимаете это?» «Берни!» — голос Пэм охрип. «Вы не будете слушать этого типа. Я полечу вместе с вами». «Мне надо это обдумать, Джек», — с трудом произнес Берни.